Здесь идет процесс быстрого отмирания всего, что больше не нужно. А Европа остается в целом большим, зорким, умным человеком, который и хочет, и будет жить. И еще через 5 лет. Нет, знаете, Европа, или точнее литература ее, замечательное, единственное в мире явление. Все она видит, все понимает, обо всем умеет говорить смело и честно, в некотором роде всевидящее око. Но в то же время он менял свое мнение. Оказалось, что литература Франции, так его учил Ролан, литература Англии, так ему писал Голдсворти, литература Германии, это он узнал от Цвейга, ничего нового не дают. Все одно только хулиганство или богема, что тоже. И ясно, что культура идет к своему концу. Прогресс, однако, весьма велик в науке, так Горький слышал. Но этот расцвет в науке как-то очень просто уживался в его сознании с положением в искусстве, которое было в роковом упадке. У Уэллса это противоречие, видимо, тоже не слишком беспокоило, но он все же не мог не принимать его во внимание. Горький же просто о нем никогда не задумывался. Была одна область, в которой Уэллс и Горький были согласны друг с другом с начала и до конца. Но в конце жизни у Горького эта мысль приняла форму безумия, а у Уэллса она привела на порог самоубийства. Это была мысль о силе человеческого разума, который всесилен, и если развить его как мышцу, то можно перевернуть мир. Еще до знакомства друг с другом, то есть еще до 1906 года и встречи в Америке, им обоим явилась одна и та же мысль о гигантской энциклопедии, над которой сотни тысяч людей будут призваны работать для того, чтобы просветить остальное население планеты. Все, что не ведет к этой цели, должно по-горькому навсегда, по Уэллсу на время, быть отложено. Только просвещенный человек может понять, что для него благо и что зло. Война — зло, невежество — зло, эксплуатация — зло, отсутствие гигиены — зло. Все должно быть объяснено от механизма самолета до оспопрививания. Знание — добро. Человечество не может хотеть себе зла. Чтобы оно это поняло, его надо образовать. Для образования мобилизовать способных выполнить задачу. Уэллс сделал одну конкретную попытку, нанял 3 молодых людей и платил им скромное жалование, чтобы составить какой-то им придуманный краткий курс необходимых знаний. Но он не дал им написать ни строчки, только учил их, ругал, и, наконец, они сбежали. То есть, конечно, остались жить, где жили, но скрылись с глаз Уэллса. У Горького были в 1933-35 годах одно за другим разочарование. Никто ничего, по его мнению, не делал путного на пути к облагораживанию умов. Ему приходилось все делать самому. Прежде чем начать говорить о сути того, что надо было делать, необходимо было научить людей ставить грамотно запятые. Бежать этим будущим энциклопедистам в Москве было некуда. Они покорно слушались учителя, и весь день у них уходил на предварительное планирование работ. И так продолжалось до смерти Горького, когда их всех, человек 30, сотрудников колхозника, наших достижений и других журналов, где Горький был членом редакционной коллегии, послали на 20 лет в ГУЛАГ. Есть параллель в безумии Горького переписать всю мировую литературу заново и попроще, чтобы полуграмотным было легче прочитать ее и приобщиться к культуре, иногда объединив 2-3 авторов, вынув метафоры и перефразировав тексты, и в предсмертном безумии Уэллса, когда он говорил, что он умирает, и мир умирает вместе с ним, что и человек, который его создал, и этот мир были ошибкой, что человеческий мозг оказался, как в свое время, размеры динозавра не тем, что было необходимо, чтобы выжить. Но и тут мы подходим к глубокому различию между обоими, о котором пора сказать, различию, основанному на их противоположном культурно-историческом прошлом. Один пришел в мир потомком Великой Хартии Вольностей, Билля о правах, неписанной Конституции Англии, потомком внука сапожника Джона Стюарта Милля. Другой — потомком Чингисхана, старца Елиазарова